Первый принял на себя это послушание блаженный Нестор. Копая землю с великой верой и молитвой, он трудился всю ночь и ископал для святого Печерского монастыря многоценный бисер, жемчуг, мощи преподобного Феодосия. Он вынес их из пещеры и был очевидцем великих, совершавшихся при этом чудес, о чем сам свидетельствовал. И прожил он много лет, трудясь над составлением летописания, памятуя о летах вечности, он благоугождал Творцу лет, которому перешел вечность после своей временной жизни. Он положен в пещере, где и до ныне почивают его нетленное честное тело, источая чудотворение и тем свидетельствуя, что преподобный этот, составитель житий святых и летописи, приобрел для себя нетленное жилище на небе и удостоился нетленного венца в Царстве Божием. По молитвам преподобного этого писателя, да сподобимся и мы быть вписанными в книгах живота Агнца Божия, лета которого не оскудевают. Ему с Богом Отцом и животворящим Духом подобает от нас всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.